Глава 26. После всего, что случилось, я как-то подзабыла о Пите и Озме. Когда мы вошли в тронный зал дворца Железного Дровосека, они играли в шашки, которые Озма смастерила из камней и осколков металла. Розовые оковы Глинды никуда не делись. Нокс ринулся к ним, и на секунду показалось, что он сейчас со всей силы ударит Пита по лицу. Я бы не стала его останавливать. Хотя это я должна бить Пита. Он стукнул меня по голове, когда сбежал к Глинде и отправил многоцветку на верную смерть. «Шашки!» Нокс был разъярен. «Серьезно? Там вообще-то люди умирают!» «Я решил, будет неплохо, если она посидит в тишине», — отозвался Пит, бросая взгляды на Озму. Мы замолчали, пристально глядя друг на друга, а Озма радостно лепетала, двигая камешки и железки по импровизированной доске. Пит нервничал. Он выглядел измученным. Зеленые глаза блестели на худом лице, темные волосы торчали в разные стороны. Зато Озма была безмятежна. С тех пор, как в страну Оз вернулась магия, она все чаще и чаще что-то вспоминала. Были моменты, когда я почти понимала ее слова. В своей лаборатории многоцветка показывала мне другую принцессу. Спокойную, властную, могущественную. Но она пряталась где-то в глубине сознания нынешней, и мы понятия не имели, как вытащить ее наружу. «Мне жаль», — подал голос Пит. «Я не могу просить о прощении, но, может, вы сможете понять? Многоцветка собиралась убить меня. Выбора не было». «Выбор есть всегда», — бросил Нокс. Он был прав. Но почему-то злость в душе стала убывать, когда я увидела боль и осознание вины в глазах Пита. Он всегда был для меня тайной, но не раз помог выжить в стране Оз. Намного ли его поступок хуже того, что ради выживания в этой волшебной стране делала я? И хуже ли? «Оставь его», — попросила я. Нокс удивленно на меня посмотрел. «Шах и мат!» — радостно воскликнула Озма, смахивая искусственные шашки с доски. «Шах и мат в шахматах, Озма», — ласково сказал Пит, наклоняясь, чтобы поднять разбросанные камешки, и в голосе его слышалось желание ее защитить. «Можешь сказать, о чем она думает?» — спросила я. Пит покачал головой. «Наша связь распалась. Не думаю, что она вообще понимает, кто я такой». Нокс потянул меня за руку и наклонился ближе. «Почему ты хочешь, чтобы ему все сошло с рук?» — тихо поинтересовался чародей. «Он предал нас». «Глинда побеждена, так что ей он нас точно больше не выдаст», — заметила я. Когда Дороти вмешалась в заклинание волшебника, Пит и Озма почему-то окончательно разделились, больше они не связаны. Если у нас нет причин убивать его, то у Пита не будет причин действовать против нас. «Может, не будете говорить обо мне в третьем лице?» — возмутился Пит, поднимаясь с пола и позволяя Озме вновь расставить фигурки на доске. «Слушай, Эми права. Не стоило тогда обращаться к Глинде, но в тот момент это казалось единственным выходом, шансом остаться в живых. Я не думал, что она убьет многоцветку или разрушит радужные водопады». «Ты мог придумать сотню выходов», — ледяным голосом упрекнул его Нокс. «А вместо этого обрек на смерть других, таких как Аннабель. Если бы не ты, многоцветка была бы жива». Я вздохнула. «Нокс, я тоже не доверяю Питу, но не думаю, что теперь он может сделать нам еще хуже. У него нет причин связываться с Дороти». «Иногда доброта тоже слабость», — сказал чародей, сверля взглядом Пита. «Но мне ты говорил иначе», — поспорила я. «Когда-то ты сказал, что именно она делает меня особенной». Не знаю, почему мне было жаль Пита. Нокс прав. Все время в стране Оз, пытаясь быть доброй, я попадала в неприятности, а пару раз едва не умерла. Но если магия Оз превращает меня в монстра, может, именно желание простить Пита доказывает, что тьма еще не полностью меня поглотила? То есть вы просто отпустите меня? С надеждой в голосе произнес Пит. Не так быстро, остановила его я. Может, я и не позволю Ноксу прибить тебя, но видеть больше не желаю. Ты всегда приносил одни проблемы. «Я спас тебя из темниц Дороти!» — возмутился он. «Это было очень давно», — парировала я. «К тому же спас меня не ты, а Момби!» Пит поморщился. «Момби он недолюбливал. Ведь именно она когда-то его зачаровала. А у колдуньи на Пита всегда имелись свои, так сказать, планы, и я не желала вмешиваться в их, так сказать, семейные отношения. И без этого проблем хватает». «Я хочу, чтобы ты ушел», — закончила я. «Например, сейчас. Навсегда. И больше я не желаю тебя видеть. Все ясно?» Пит долго и задумчиво смотрел на меня изумрудными глазами. Когда-то мне казалось, что я даже испытываю к нему какие-то чувства. Но с тех пор много воды утекло, и теперь Пит — это просто большая проблема. «Ясно», — наконец сказал он. «Супер!» Подытожила я и повернулась к Ноксу. «Я могу помочь тебе освободить их. Ботиночки меня защитят». Это прозвучало куда уверенней, чем я себя чувствовала. Нокс как будто хотел возразить, но промолчал и кивнул. Он прикрыл глаза, вновь опуская руки на цепи, сковывающие Пита и Озму. Что бы я ни говорила, я еще не совсем доверяла туфелькам-сапогам. А потому большую часть колдовства возложила на плечи Нокса. Однако в одиночку чародей не смог бы разорвать путы. Я положила ладони поверх его, концентрируясь на волшебных ботинках. «Помогите! Помогите мне и Ноксу!» Я чувствовала, как откликается, оживает их магия, но в то же время ощущала и магию Оз. Темный, опасный омут, полный силы, которую организм просто не сможет принять. Этот омут звал меня, напоминал, как здорово полностью окунуться в магию, раствориться в ней, превратиться в непобедимого монстра. Но вместо этого я сконцентрировала мысли на ботиночках, умоляя, чтобы тьма отступила, и чувствовала ее разочарование. Нокс дернул цепи в последний раз, и они разлетелись на кусочки. Чародей внимательнее посмотрел на меня. «Ты в порядке? Что случилось? После боя ты говорила, что туфли как-то могут помочь убить Дороти?» «В порядке», — отозвалась я. «Ботиночки помогают защититься от влияния магии Оз. Не хочу загадывать, но теперь я могу колдовать, если очень понадобится. Что бы там ни связывало нас с Дороти, ботинки от этого избавились». Нокс покачал головой, но промолчал. «Знаю. Он не хочет, чтобы я пользовалась магией. Считает, что это опасно». «Что ж, он прав. Признаю». «Убирайся», — сказал чародей Питу. «Если я хоть раз увижу тебя снова...» Он замолчал, но Пит прекрасно понял угрозу. «Вы желаете сами меня телепортировать? Или стоит воспользоваться дверью?» В голосе Пита безошибочно угадывались нотки сарказма. «Или все же боли?» «Дверь — неплохой вариант», — ответила я, встречаясь с ним взглядом. На лице его застыла непроницаемая маска, губы были плотно сжаты. «Надеюсь, я не обрела сейчас нового врага». Пит обернулся и крепко обнял Озму. Она широко распахнула глаза, и на долю секунды я увидела ее осмысленный взгляд. «Шах и мат!» — пробормотала принцесса, утыкаясь носом в его плечо. Пит зажмурился, гладя ее длинные темные волосы, а потом отстранился. «Позаботьтесь о ней», — сказал нам Пит. Он поднял руку, словно собираясь помахать нам на прощание, но уронил ее, качая головой. Когда Пит отворачивался, я успела заметить слезы в его глазах. «Прощай, Пит», — тихо сказала я, глядя ему вслед. «Надеюсь, мы об этом не пожалеем», — пробормотал Нокс. «И я». «Шашки?» — спросила Озма, указывая на доску.